Глава четвертая. Зубная щетка в челюсть, пена, хрена, гобелена, полена, измена, измена, гобелена, зуб, хруп, щетка, трещотка, скребница, глазница, волосиница. Питер Китинг скосил глаза. Взгляд его был сосредоточен, как будто он смотрел вдаль, но книгу он отложил. Обложка этой тощей книжонки была черная с ярко-алыми буквами, образовавшими слова «Лойс Кук», «Саванны» и «Саваны». Здесь же было указано, что это воспоминание о путешествиях мисс Кук по всему миру. Китинг откинулся назад с ощущением теплоты и удовольствия. Ему нравилась эта книга. Она преобразила его рутинный воскресный завтрак в глубокое духовное переживание. Он был уверен, что оно глубокое, потому что он ничего не понимал. Питер Китинг никогда не чувствовал необходимости формулировать вслух свои внутренние мотивы. Для этого у него была рабочая гипотеза. «Если чего-то можно достичь, значит, оно невысоко. Если о чем-то можно рассуждать, оно невелико. Если можно увидеть все целиком, оно не глубоко». Это было его кредо, не сформулированное, но и не требовавшее доказательств. Оно избавляло его от необходимости пытаться чего-то достигнуть, о чем-то рассуждать, что-то видеть. Более того, оно дало ему возможность презрительно отворачиваться от тех, кто предпринимал подобные попытки. Поэтому он оказался в состоянии наслаждаться произведением Лойс Кук. Он чувствовал, что поднимается в собственных глазах от сознания своей способности откликаться на отвлеченное, абстрактное, глубокое. Тухи говорил: «Тут все просто. Звучание как звучание, слова как слова, стиль как мятеж против стиля. Но только наиболее тонкие умы могут это оценить, Питер». Питер подумал, что мог бы поговорить об этой книге со своими друзьями, а если они не поймут, он сможет убедиться в своем превосходстве над ними. Ему не надо доказывать свое превосходство. Все это именно так, превосходство как превосходство. Его автоматически лишается тот, кто потребует объяснений. Ему чрезвычайно нравилась эта книга. Он принялся за второй кусок тоста. Он видел, что мать оставила для него на краю стола большую пачку воскресных газет. Он придвинул ее, чувствуя в себе в этот момент достаточно сил, чтобы во всеоружии своего тайного, духовного величия бросить вызов всему миру, заключенному в стопку газет. Питер вытянул иллюстрированный выпуск и остановился. Он увидел репродукцию «Дом Энрайта», проект Говарда Рорка. Ему не надо было подписи под иллюстрацией или росписи в нижнем углу. Он знал, что никто другой не мог бы задумать такой дом. Он узнал его манеру чертить, одновременно и яростную, и спокойную. Карандашные линии выделялись, словно линии высокого напряжения, такие изящные и невинные на вид, но не дай бог дотронуться. Над широким пространством Ист-Ривер возвышалась громада. На первый взгляд она совсем не напоминала здание, скорее вздымающуюся глыбу горного хрусталя. В ней чувствовался тот же строгий математический порядок, связующий воедино это фантастическое беспорядочное образование. Прямые линии и четкие углы, пространство, словно вырезанное резцом, и гармоничное, как произведение ювелира. Невероятное разнообразие форм, каждая из которых не повторялась, но вводила в следующую и во все строение целиком, таким образом, чтобы каждый будущий обитатель дома получил не квадратную клетку в нагромождении квадратных клеток, но единственный в своем роде дом, примыкающий к другим домам, как отдельный кристалл примыкает к своему каменному основанию. Китинг разглядывал рисунок. Он уже давно знал, что дом Энрайта будет строить Говард Рорк. Упоминания имени Рорка встречались изредка в газетах. Нечасто. И все их можно было объединить в одно. По каким-то причинам мистером Энрайтом выбран некий молодой архитектор, возможно, не без таланта. В подписи под картинкой указывалось, что строительство должно вот-вот начаться. «Ну и что?» — подумал Китинг, опуская газету. «Ну и что?» Газета упала рядом с черно-алой книгой. Он взглянул на нее, смутно чувствуя, что Лойс Кук была его защитой от Говарда Рорка. «Что там, Пит?» Раздался за его спиной голос матери. Он протянул через плечо газету, которая через мгновение вновь шлепнулась на стол. «А-а-а». Миссис Китинг пожала плечами. Она стояла прямо за ним. Нарядное шелковое платье плотно облегало ее, позволяя видеть жесткий корсет. Небольшая заколка у шеи сияла, ее размер не вызывал сомнений, что бриллианты в ней настоящие. Мать выглядела подобно новой квартире, в которую они переехали. Откровенно дорогой. Интерьер квартиры был первой профессиональной работой Китинга для себя. Она была обставлена только что купленной мебелью в нововикторианском стиле. Консервативно и впечатляюще. Портрет, большое полотно, висящее в гостиной, конечно, не мог быть ничем иным, как изображением знаменитого предка. Хотя таковым и не был. Пит, дорогой, мне неприятно напоминать тебе об этом воскресенье утром, но разве уже не пора одеться? Мне надо бежать, а я боюсь, что ты забудешь о времени и опоздаешь. Как мило со стороны мистера Тухи пригласить тебя. Да, мама. Будут, наверное, еще какие-нибудь знаменитости? Нет, гостей не будет. Будет только еще один человек. Не знаменитость. Она вопрошающе взглянула на него. Он прибавил. Там будет Кэти. Услышанное имя не произвело на нее никакого впечатления. В последнее время ею владела странная уверенность, окутывавшая ее подобно толстому слою ваты, сквозь который эта частная проблема больше не проникала. «Просто семейное чаепитие», — сказал он значительно. Он так и сказал. «Очень мило с его стороны. Я уверена, что мистер Тухи очень умный человек». «Да, мама». Он нетерпеливо поднялся и направился к себе в комнату. Это было первое посещение Китингом первоклассной гостиницы-пансионата, куда недавно переехали Кэтрин и ее дядя. У него в памяти их номер не оставил каких-то воспоминаний, там все было просто, очень чисто и изысканно скромно. Он отметил, что было много книг и очень мало картин, но все подлинники и очень ценные. Люди никогда не запоминали жилище Элсворта Тухи, лишь его владельца. Владелец в этот воскресный день был в темно-сером костюме, безупречном, как военная форма, и в шлепанцах из черной кожи с красной отделкой. Шлепанцы бросали вызов строгой элегантности костюма и все же дополняли эту элегантность как удачный противовес. Он сидел на большом низком стуле, и на лице его было выражение осторожного добродушия, настолько осторожного, что Китинг и Кэтрин чувствовали себя иногда незначительными мыльными пузырями. Китингу не понравилось, как сидела на стуле Кэтрин, сгорбившись и неловко сдвинув ноги. Он с сожалением отметил, что на ней третий сезон один и тот же костюм. Ее глаза уставились в точку где-то посередине ковра. Она редко вскидывала взгляд на Китинга и вовсе не смотрела на дядю. Китинг не обнаружил и следа того веселого восхищения, с которым она всегда отзывалась о дяде и проявление которого он напрасно ожидал в присутствии самого дяди. Вся она была какой-то неподвижной, бесцветной и очень усталой. Коридорный внес на подносе чай. «Пожалуйста, дорогая, разлей», — обратился к Кэтрин Тухи. «Ах, нет, ничего лучше, как попить днем чайку. Когда исчезнет Британская империя, историки обнаружат, что она сделала два неоценимых вклада в цивилизацию — чайный ритуал и детективный роман». «Кэтрин, дорогая, почему ты держишь ручку чайника, как нож мясника? Впрочем, ладно, это очаровательно. Именно за это мы тебя и любим, Питер и я. Мы бы тебя не любили, если бы ты была элегантна, как герцогиня. Ну кому в наше время нужна герцогиня?» Кэтрин разлила чай, пролив его на скатерть, чего раньше с ней не случалось. «Мне действительно хотелось взглянуть на вас двоих вместе», — сказал Тухи, бережно держа на весу хрупкую чашечку. «Глупо с моей стороны, не правда ли? Вообще говоря, ничего особо замечательного не происходит, но иногда я становлюсь глупым и сентиментальным, как и все мы. Я хочу поздравить тебя, Кэтрин. Хотя должен извиниться перед тобой, потому что никогда не подозревал в тебе столько вкуса. Вы с Питером чудесная пара. Ты сможешь много дать ему. Ты будешь готовить для него пышки, стирать его платки и рожать ему детей. Хотя, конечно, дети все они болеют рано или поздно ветрянкой, что весьма неприятно». «Но вы это одобряете?» — обеспокоенно спросил Китинг. «Одобряю это? Что это, Питер?» «Нашу женитьбу. Со временем». «Что за вопрос, Питер? Конечно, одобряю. Но вы так молоды. С молодыми всегда так. Они видят препятствия там, где их нет. Вы спрашиваете об этом так, будто это настолько важно, чтобы можно было не одобрить. Кэти и я встречаемся вот уже 7 лет. Попытался обороняться Китинг. И это была, конечно, любовь с первого взгляда. Да, ответил Китинг, чувствуя себя смешным. Тогда, должно быть, была весна, сказал Тухи. Обычно так и бывает. Всегда найдется темный кинозал и парочка, витающая в облаках. Они держат друг друга за руки, но руки потеют, если держать их слишком долго. Не правда ли? И все же быть влюбленным — это прекрасно. Мир не знает более трогательной истории и более банальной. Не отворачивайся так, Кэтрин. Нельзя позволять себе терять чувство юмора. Он улыбнулся. Сердечность его улыбки согрела их обоих. Сердечности было так много, что она затопила их любовь, которая показалась такой мелкой и жалкой, потому что только нечто достойное могло породить такую бездну сострадания. Тухи спросил. «Кстати, Питер, а когда вы намерены пожениться?» «Ну, вообще-то мы еще не говорили об определенной дате. Понимаете, у меня столько всего произошло, а теперь и у Кэти есть своя работа и... Да, между прочим...» Резко прибавил он, потому что эта работа Кэти без всякого на то основания нервировала его. «Когда мы поженимся, Кэти должна будет отказаться от нее. Я ее не одобряю». «Я тоже не одобряю», — подтвердил Тухи. «Если это не нравится Кэтрин». Кэтрин работала дневной сиделкой в яслях при школе для бедных в Клиффорде. Это была ее собственная идея. Она часто посещала школу вместе с дядюшкой, который преподавал там экономику, и заинтересовалась этой работой. «Но она мне действительно нравится», — воскликнула Кэтрин с внезапным возбуждением. «Я не понимаю, почему ты против этого, Питер?» В ее голосе прорезалась рисковатая нотка, вызывающая и неприятная. «Никогда в жизни я не чувствовала такого удовлетворения. Помогать людям, которые беспомощны и несчастны. Я была там и сегодня утром. Мне не нужно было идти, но я этого хотела, а потому забежала туда по дороге домой. У меня даже не было времени переодеться. Но это ничего не значит. Кому интересно, как я выгляжу?» Резкая нотка в ее голосе исчезла. Она заговорила оживленно и очень быстро. «Дядя Элсворт, вообрази. У Билли Хансена болит горло. Ты помнишь Билли? А нянюшки там не было, и я должна была прочистить ему горло эгриролом. Бедняжка, у него был ужасный белый налет в горле». Ее голос, казалось, сиял, как будто она говорила о чем-то чрезвычайно прекрасном. Она смотрела на дядю, и Китинг впервые уловил в ее взгляде чувство, которого ожидал увидеть. Она продолжала говорить о своей работе, о детях, о школе. Тухи внимательно слушал, ничего не произнося, но серьезность и внимание в глазах преобразили его. Насмешливая веселость исчезла. Он забыл о собственном совете и стал серьезен, по-настоящему серьезен. Заметив, что тарелка Кэтрин опустела, он просто предложил ей поднос с бутербродами, но при этом каким-то образом сделал свой жест жестом уважения. Китинг нетерпеливо ждал, когда она хотя бы на секунду прервется. Ему хотелось сменить тему. Он осмотрелся вокруг и увидел воскресные газеты. Этот вопрос уже давно засел в его голове. Он осторожно спросил. «Элсворт, что вы думаете о Рорке?» «Рорк? Рорк», — повторил Тухи. «Кто такой Рорк?» «Слишком невинный, слишком обыденный тон, которым он повторил имя, с едва заметной презрительной интонацией в конце, позволил Китингу увериться, что Тухи хорошо знает это имя. Когда человек совершенно не знаком с чем-либо, он обычно не подчеркивает свое полное незнание». Китинг сказал. «Говард Рорк. Помните, архитектор? Тот, кто строит дом Энрайта». «О, ах, да, тот, кто наконец-то строит дом Энрайта. И что?» «Кроникл сегодня публиковал его эскиз». «Разве? Я еще не просматривал Кроникл». «А что вы думаете об этом здании?» «Если бы оно было значительным, я бы о нем помнил». «Конечно». Китинг с трудом выговаривал слоги, задерживаясь на каждом. «Это ужасная, сумасшедшая вещь. Ничего похожего мы не видели и не хотели бы видеть». Его охватило чувство освобождения. Как будто он прожил всю жизнь, зная, что у него врожденная болезнь. И вдруг слова величайшего в мире специалиста открыли ему, что он здоров. Ему хотелось смеяться. Свободно, глупо, не беспокоясь о собственном достоинстве. Ему хотелось говорить. «Говард мой друг», — весело произнес он. «Ваш друг? Вы его знаете?» «Знаю ли я его? Господи, да мы вместе учились в Стентоне. Господи, да он жил в нашем доме 3 года. Я могу сказать вам, какого цвета у него нижнее белье и как он принимает душ». «Он жил в вашем доме в Стентоне?» — повторил Тухи. Он говорил с какой-то настороженной четкостью. Его слова звучали кратко, сухо и бесповоротно, как будто ломались спички. «Все это очень странно», — думал Китинг. Тухи задал ему очень много вопросов о Говарде Рорке. Но вопросы эти не имели смысла. Они были не о здании и вообще не об архитектуре. Это были бесцельные вопросы личного свойства. Непонятно, зачем было расспрашивать о человеке, о котором он никогда прежде не слышал. «Он часто смеется?» «Очень редко». «Он выглядит несчастным?» «Никогда». «У него было много друзей в Стентоне?» «У него никогда и нигде не было друзей». «Сокурсники его не любили?» «Никто не мог его любить». «Почему?» «Он порождает в людях чувство, что любовь к нему была бы наглостью». «Он бывал на вечеринках, пил, развлекался?» «Никогда». «Его влекут деньги?» «Нет». «Ему нравится, когда им восхищаются?» «Нет». «Верит ли он во Всевышнего?» «Нет». «Он много говорит?» «Очень мало». «Слушает ли он, когда другие обсуждают какие-то вопросы с ним?» «Слушает, но лучше бы не слушал». «Почему?» «Это было бы не так оскорбительно, если вы понимаете, что я имею в виду. Когда тебя так слушают, ты понимаешь, что ему это совершенно безразлично». «Всегда ли он хотел стать архитектором?» «Он...» «В чем дело, Питер?» «Да так, до меня только что дошло, что, как ни странно, я никогда раньше не спрашивал себя об этом. И ведь вот что странно, о нем так и спросить нельзя. Он настоящий маньяк во всем, что касается архитектуры. Ему это все кажется таким чертовски важным, что он становится не похожим на нормального человека. У него просто нет никакого чувства юмора по отношению к себе вообще. Вот вам пример человека без чувства юмора, Элсворт. Даже вопроса не возникает, что бы он делал, если бы не хотел стать архитектором». «Нет», — ответил Тухи. «Зато возникает вопрос, что бы он делал, если бы не мог стать архитектором?» «Он шел бы по трупам. Любого и каждого. Всех нас. Но он стал бы архитектором». Тухи сложил свою салфетку, хрустящий маленький квадратик ткани, у себя на коленях. Он сложил ее аккуратно, сначала вдоль, потом поперек, а затем пробежал кончиками пальцев по краям, чтобы сделать складку более острой. «Вы помните о нашей маленькой группе архитекторов, Питер?» — спросил он. «Скоро я закончу все приготовления к первой встрече. Я уже говорил со многими из будущих членов, и вам польстило бы то, что они сказали о вас как о нашем будущем председателе». Они с удовольствием проговорили еще с полчаса. Когда Китинг встал, готовясь уходить, Тухи вспомнил. «Ах да, я говорил о вас с Лоис Кук. Вы о ней скоро услышите». «Большое спасибо, Элсворт. Кстати, сейчас я читаю «Саванны и саваны». «И?» «О, потрясающе. Знаете, Элсворт, это заставляет осмыслить все совершенно по-новому». «Совсем иначе», — промолвил Тухи. «Не правда ли?» Он стоял у окна, глядя на последние солнечные лучи холодного, ясного дня, затем обернулся и предложил. «Чудесный день. Возможно, один из последних в этом году. Отчего бы вам не пригласить Кэтрин немного прогуляться, Питер?» «О, мне этого так хочется!» — охотно откликнулась Кэтрин. «Так что ж, давайте». Весело улыбнулся Тухи. «В чем дело, Кэтрин? Обязательно ждать моего разрешения?» Потом, когда они гуляли, когда они были одни в холодном блеске улиц, наполненных последними солнечными лучами, Китинг обнаружил, что вновь возвращается мыслью к тому, что всегда значило для него Кэтрин. Непонятное чувство, которое не посещало его в присутствии других. Он взял ее руку в свою. Она отняла ее, сняла перчатку и протянула ему свою руку обратно. Он вдруг подумал, что если долго держать руку в руке, они потеют, и, раздражаясь, зашагал быстрее. Он подумал, что вот они шагают вместе, как Микки и Минни Маус, и это, наверное, кажется прохожим смешным. Он встряхнулся и отогнал от себя эти мысли, потом взглянул на ее лицо. Она шла, глядя прямо перед собой на солнечный свет. Он разглядел ее нежный профиль и небольшую складочку в уголке губ. Она улыбалась тихой, счастливой улыбкой. Он заметил бледный край ее века и подумал, не больна ли она анемией. Лоис Кук сидела, скрестив по-турецки ноги, на полу посреди гостиной, позволяя видеть свои большие колени, серые чулки и край выцветших розовых штанишек. Питер Китинг сидел на краешке обтянутого фиолетовым сатином шезлонга. Никогда раньше он не испытывал такой неловкости при первой встрече с клиентом. Лоис Кук было 37 лет. Она настойчиво подчеркивала в частных разговорах и публично, что ей 64. Это повторялось как экзотическая шутка и создавало вокруг ее имени смутное впечатление вечной молодости. Лоис была высокая, худощавая женщина с узкими плечами и широкими бедрами. Лицо ее было вытянутым, болезненно желтого цвета, глаза близко посажены друг к другу. Неопрятные пряди волос спускались на уши, ногти были обломаны. Она выглядела вызывающе неухоженной, но эта неряшливость была строго и четко рассчитана. Она непрестанно говорила, раскачиваясь взад-вперед. «Да, на Бауэре. Частный особняк. Храм на Бауэре. У меня есть участок. Я хотела его и купила его. Вот так просто. Или мой дурак-юрист купил его для меня. Вы должны встретиться с моим юристом. У него скверно пахнет изо рта. Не знаю, сколько вы будете мне стоить, но это не самое главное. Деньги — это так вульгарно. Капуста — это тоже вульгарно. В нем должно быть 3 этажа и гостиная с кафельным полом». «Мисс Кук, я прочел «Саванны и саваны», и это явилось для меня духовным откровением. Позвольте мне включить себя в число тех немногих, кто понимает смелость и значительность того, что вы сделали в одиночку, в то время как...» «Да ладно, не трындите», — промолвила она и подмигнула ему. «Я же искренне», — зло огрызнулся он. «Мне понравилась ваша книга, я...» Ее лицо выражало скуку. «Это так заурядно», — протянула мисс Кук. «Когда тебя все понимают». «Но мистер Тухи сказал...» «Ах да, мистер Тухи». Глаза ее стали внимательными и виноватыми, но непочтительными, как глаза ребенка, который только что выкинул злую шутку. «Мистер Тухи, я являюсь председателем небольшой группы молодых писателей, в которой мистер Тухи весьма заинтересован». «Ах, вот как!» — повеселев, спросил он. Кажется, это была первая прямая связь между ними. «Как интересно. Мистер Тухи создает сейчас и небольшую группу молодых архитекторов, и он был весьма любезен, подумав обо мне, как о председателе». «О!» — произнесла она и подмигнула. «Так вы из наших?» «И из кого?» Он не понял, что сделал, но точно знал, что каким-то образом разочаровал ее. Она принялась хохотать. Она сидела, глядя на него, откровенно хохоча ему в лицо, и смех ее был неприличен и совсем не весел. «Какого?» Он взял себя в руки. «Что-нибудь не так, мисс Кук?» «О, боже!» — произнесла она. «Вы такой милый, милый мальчик и такой красивый». «Мистер Тухи — великий человек», — сказал он рассерженно. «Это самая, самая благородная личность, которую я когда-либо...» «О да, мистер Тухи — чудесный человек». Ее голос звучал странно. В нем явно не чувствовалось ни следа уважения к предмету разговора. «Он мой лучший друг. Самый великолепный человек в мире. Есть мир и есть мистер Тухи. Закон природы. А кроме того, подумайте, как приятно рифмовать. Тухи, духи, мухи, шлюхи. И тем не менее он святой. А это большая редкость. Такая же редкость, как гений. Я гений. Мне нужна гостиная без окон. Без окон вообще, запомните это, когда будете делать чертежи. Без окон, с кафельным полом и черным потолком. И без электричества. Я не хочу электричества в своем доме. Только керосиновые лампы. Керосиновые лампы, камины, свечи. Ко всем чертям Томаса Эдисона. И кто он вообще такой?» «Томас Алва Эдисон. Американский изобретатель и предприниматель. автор более 1000 изобретений. Ее слова не так беспокоили его, как улыбка. Это была не улыбка. Это была поднимающаяся от уголков ее большого рта постоянная усмешка, которая придавала ей вид хитрого и злого бесенка. «И еще, Китинг, я хочу, чтобы дом был уродлив. Великолепно уродлив. Я хочу, чтобы он был самым уродливым в Нью-Йорке». «С самым уродливым, мисс Кук?» «Милый, прекрасное так заурядно». «Да, но я просто не представляю, как я могу позволить себе». «Китинг, где же ваша решительность? Неужели вы не способны при случае на поступок? Все так тяжело трудятся, борются и страдают, пытаясь создать красоту, пытаясь превзойти один другого в красоте. Давайте превзойдем их всех, утрем им всем нос, давайте уничтожим их всех одним ударом. Будем богами, будем уродливыми». Он принял этот заказ. Через несколько недель он уже перестал чувствовать неловкость, вспоминая о нем. Где бы он ни упоминал о своей новой работе, он встречал почтительное любопытство. Иногда любопытствующие забавлялись, но всегда почтительно. Имя Лоис Кук было хорошо известно в лучших гостиных, которые он посещал. Названия ее произведений сверкали в разговоре подобно бриллиантам в интеллектуальной короне говорившего. В голосах произносивших эти названия всегда слышалась нотка вызова. Они звучали так, будто говоривший был очень храбрым человеком. Эта храбрость всех удовлетворяла. Она никогда не порождала чувство антагонизма. Для писателя, произведения которого не раскупаются, ее имя было непонятным образом известно и окружено почетом. Она была знаменосцем авангарда, интеллекта и мятежа. Питер только никак не мог взять в толк, против кого, собственно говоря, направлен этот мятеж. Но почему-то предпочитал этого не знать. Он спроектировал дом, отвечающий ее пожеланиям. Это было трехэтажное строение, частью отделанное мрамором, частью оштукатуренное, украшенное водостоками с изображениями химер наверху и фонарями для экипажей. Оно выглядело как павильон аттракционов. План этого строения появлялся в печати намного чаще, чем изображение любого другого здания, которое он когда-либо проектировал, за исключением здания «Космозлотник». Один из комментаторов выразил мнение, что Питер Китинг обещает стать гораздо большим, чем просто талантливым молодым человеком, умеющим понравиться старомодным акулам большого бизнеса. Он пытается найти себя и в области интеллектуального экспериментирования с такими заказчиками, как Лоис Кук. Тухи отозвался о доме как о грандиозной шутке. Но в мозгу Китинга осталось непонятное ощущение, как после перепоя. Смутные отзвуки его возникали, когда он работал над важными проектами, которые ему нравились. Он ощущал их в те моменты, когда испытывал удовлетворение от своей работы. Он не мог точно определить, что это за ощущение, но знал, что частично это было чувство стыда. Однажды он рассказал об этом Элсфорту Тухи. Тухи рассмеялся. «Это не так уж плохо, Питер. Нельзя позволять себе привыкнуть к преувеличенному ощущению собственной важности. Не стоит обременять себя абсолютными категориями».